Если кто-нибудь найдет это письмо, значит, я вернулась в прошлое, чтобы найти свою маму. Вам не нужно нигде меня искать. Вы все равно не найдете. Я клянусь, что я в безопасности. Буду ужасно скучать по всем вам, особенно по моему лучшему другу Моррису. Но я снова буду с мамой, когда мы ее найдем. Мой папа месяцами работал над машиной времени. Сутки напролет. Иногда я говорила с ним перед сном и сразу после пробуждения, но большую часть времени он проводил в подвале. Поначалу я боялась, потому что он всегда кричал и швырялся вещами. Но он объяснил мне, что просто злится из-за тяжелой работы, а не из-за меня. Нам плохо без мамы, поэтому мы должны вернуться и найти ее. Я всегда хочу есть, папа постоянно пьет, и мне кажется, у него больше нет работы. Все хорошо, не надо опускать руки. Мы вернемся в прошлое и найдем ее. Я думаю, сейчас самое подходящее время для путешествия. Если верить письму, которое мы получили, мы больше не должны здесь жить. Папа больше не читает почту, но я иногда просматриваю некоторые письма, хотя не всегда все понимаю. Там много цифр и слов вроде «окончательное уведомление». Не знаю, что это означает, но звучит серьезно. Но нам больше не нужно беспокоиться. Вот что я хочу сказать. Мы найдем ее. Это стопроцентная правда. А потом вернемся, и все будет хорошо. Папа не врет. Он никогда не обманывал меня. Значит, это правда. Я знаю это. Вчера он показал мне машину времени. Такая блестящая. В ней помещаются все трое. И она очень удобная и теплая. Он заводит ее, пока я пишу это. Так что мне лучше поторопиться. Есть вещи, которые мы должны сделать до отъезда. Это потому, что мы не можем путешествовать во времени, пока не подготовим наши тела. Я только что проглотила таблетки, которые он мне дал. Они от временной болезни. Мне пришлось проглотить 9, так как мне 9 лет. Мой папа проглотил гораздо больше. Потом нам останется только лечь в машину времени, и мы снова найдем маму. Она больше не будет мертва. Разве это не чудо? Надо только закрыть глаза, и все будет как прежде. Я очень хочу спать. Думаю, мне пора идти. Надеюсь, ты найдешь это письмо, Моррис. Не грусти, я скоро вернусь. С любовью, София.